У эфіры радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся на Стаўпецчыну, на радзіму Анатоля Лябецькі, у вёску Трылес. Лес, маленькая вёсачка на Стаўпецчыне, цалкам апраўдвае сваю лясную назву. Яна схавалася за густым ельнікам і зімою выглядае абсалютна бязлюднай. Рэдка ў якім акне яе хат пабачыш агеньчык, бо асноўныя жыхары гэтай вёскі – менскія дачнікі. Карэнных жыхароў засталося зусім няшмат, дакладней адзін. Гэта Уладзімір Лябецька, бацька палітыка Анатоля Лябецькі, моцны разважлівы селянін, які разам з жонкаю Янінай чакае любой весткі з Менску. Але размову мы пачалі з гісторыі. З 864 году не пераехалі сюда. Тут мы живём. В 1864 году? Да. А одразу после повстания. То есть вы самый коренный. Ну, вы тут коренями. Да, уже вот у нашей дочки с мужиков один я остался коренный. Уходили люди молодые. Вообще, кто уехал раньше, 50-е, 60-е годы, а остальные все на кладбище. У нас вот три вёски, три лес. Три леса. Маленькие леса, а так совсем все равно окружные леса. Кому три... называется три леса? Да. Были три помещика и их леса были. Потом стали продавать. Вот люди потянулись, спиливали, как говорили раньше, за почву, на папировку, елки стояли два обхвата. А эти пеньки оставались. И вот продавали эту землю. И вот наши родители приехали сюда, сами корчевали. И вот мы уже, я полторы сотни, дед похоронены, батька. И мы тут живем. Раньше 9 детей у нас было, вот у моих батьков было 9 детей. Двоих погибли во время войны. Так у нас был такой закон. Пока мы сели за стол, батька пока ничем, все ложки лежат на месте. И звали в чиновые. Если батька сказал что-то, значит, никакого оговорки. Он сказал, значит, ты должен выполнять. Пошло это по наследству и у меня. И вот мои два сына были. Ну, были хулиганы, как я, в молодости. И мотоцикл у меня украл, и то поедут где-нибудь. Но это не без этого. Но, а так они вообще, уважение ко мне. Вот, не знаю, правильно, неправильно, что папа и мама вы. Скажите, у вас нема такого, как бы, шкодования, что он пошел в политику? На нет. Холеру ему это такое? Нема. У меня примерно, иная женщина, она плача. Я уже кажу, что его судьба такая. Ну ладно, все тихо. А я не жалею. Я одного сынок жалел. Я крепкий, он еще крепчайший. И я знал, что там была мысль такая приятна, чтобы я не сломался. Больше я боялся. Что сядеть, посидеть там год, два, три, пять, это не важно. Главное, чтобы я не сломался. Чтобы потом не стыдно было поглядеть людям в глаза. Те, которые я окружаю, и юзки общаются. Вот мне что. Вот мне тебе бывает, иногда подумаешь. Обещал. Чтобы ну, женщины и соседи тут. Ну, пускай бы он был с Лукашенцем. Пускай бы он. Я говорю, это человек, ты ему не прикажешь. У него душа, и он чувствует. С кем идти якись. Бывают женщины зловредные, что а вот он пошел, а вот он хочет президентом быть, а вот он то, а хочет. Я говорю, ну, Лукашенко тоже не хотел быть сразу президентом. Будет причастен колхоза, там, был этим. Но он получилось это. Бог знает, что случится. Что а теперь, ну, правда, не хочу сказать, люди вот после этой 19-го, ничего вообще, и звонили, и приходили, и соседи из других деревень, которые знают меня, и его знают. Вы отчуваете зараз подтримку от вязковцев? Да, конечно. Вам не кажут, что вот? Не, я же говорю, не, ни один человек. Их сразу же пошло. Эти старушки просто стали клеить на уши. Вешаете лапшу на уши. Что вот они такие, они хотели переворот забить. А потом уже со временем приезжают дети из Минска. Убивают всю голову. Что вы говорите? Вот так. Прочищают. Да-да. Там вот такое робится, там такое робится. Ну что, бабки этой у вёсцы? Остались пару бабок. А калі ўжо я прыйду ў аўталаўку, я ціхенька стаю ні налева, ні направа. Узяла, што мне трэба памаленьку, я і папоўзла. Не гэтакая граматна, што там каму гаварыць, даказваць, што. Я гэтак панімаю. Мая такая судьба. Я кажу, даў Бог гэты крэс несці. Я буду несці, скольки смагу. То обідна, вельмі обідна. Обещаў перад Новым годам прыехаць. Чакаю, сёння яго няма. Ну, я тебе говорю, будет плохо. У меня ещё завтра не обед. Я была ослепла. Ноги глаз зрабілі, хорошо, то спасибо, не все врачи. Ну, ничего, это... Сынок, за что ты сядзіш? Каб ты каго обидзім? Каб ты ж ты каго макраў? Каб ты дзе п'яны ляжаў? Каб ты збіў каго? Хватит, говорю, будь плохо, пойдём. У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў стаўпецкую вёску Трылес. Званок на «Свабоду» у любы час дня і ночы. Вы патэлефанавалі на радыё «Свабода». У вас 2 хвіліны. Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце. Запіс закончаны. Вашы званкі гучаць у эфіры штодня. А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся. Радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа на радзіму Анатолія Лябедзькі ў вёску Трылес. На 500 гадоў пасля Францішка стары. Мне пашчасціла пагутарыць з аднавяскоўцамі Лябедзькаў, са старой прыгожай парай, якія ўжо паспелі паглядзець БТ. Што вы думаеце пра тое, што ў Мінску адбылося 19 числа? Гавно самое настоящее. А кто в этом говне виноват? Если оппозиция ведет, да, если ты уже ведешь на что-то людей, значит, ты веди и веди себя достойно культурно. Ну, только не безобразь. То ли Лебедька бил стекла, я тоже в это не верю. Чтобы он бил стекла, я в это тоже не верю. Отца мы хорошо знаем, мать знаем хорошо. И мать знаем. Родителей мы знаем не хорошо. Не может быть, чтобы у таких родителей был какой-то дом сына. А что там дальше было? Я не сторонник таких демонстраций, которые бьют стекла, ломают что-то. Это глупо и нелепо. Кулаком ничего ты не сделаешь. И попом гапоном быть нельзя. Привел, а сам выбирал. Тоже быть нельзя. А что одновесковцы говорят про 19 число? Вы знаете, сколько тут людей осталось? Тут верить некому. А что мы только знаем, мы только. А вот, коли бы была такая возможность что-нибудь ему передать, что бы вы ему передали? Здоровье, пожалуйста. Да, здоровье, дальше, пожалуйста. Конечно, он же родителей должен поддерживать. Что хай выходит, не против. Вы нам ничего плохого ж не сделали. И про этот вечер, 19 число, там виноват не только Лебедь. Якая красамоўная фраза «мы не супраць». Не супраць чаго? Каб сын пабачыў маці? Затое я пачуў іншую мудрасць ад старога Трылесца. Чаму не трэба хадзіць простаму чалавеку на плошчу? Я говорю, демонстрацыі, нічого ты не даб'ешся. І нікому ты не дакажеш. Конечно. І в первую очередь, рабу Божьему там делать нечего. От него эти вилы и лопату никто не заберет. И тот, кто ведет за эти вилы и лопату, он не возьмется. Але вернемся до старых Лябедзькаў. Як алегарычна и докладна описала сённяшнюю беларускую ситуацию старая Яніна, лепш за столичных политолягаў. А что вы отчуваете до Александра Григорьевича? Как Бог с ним разобрался. За то, что... Я неграмотна, я не понимаю. За то, как мой сын выходит с этими лозунгами, я каждый раз плачу. Коли правда, это и он понищил людей, и как я Цяпер і бачыла Захарынка ў мацеры, кіна бедненькаго цяпер ідзе, за бушакі бярэцца і кажа, дзе хто стукне, я сыночка чакаю. Дык от я яму жалаю то, каб яго тоже туды, куды, дзе ён падзіў гэтых дзетак усіх маладых людзей. Столькі панішчыў. За што панішчыў? Ну што яны зрабілі? Дзяцей шкода. І такая туча найшла на гэту Беларусь, што Бог яго ведае, як і выдзержаць будзе далей. А ці надоўга найшла гэтая туча, вот, па вашаму адчуванню? Ну, яшчэ гадоў 3 будзем гараваць, а можа і 5. Цяжка ўламаць будзе. Цяжка, вельмі цяжка. Ну, не 20 яшчэ гадоў. Так 20 ён сам згарыць без агню, без полымі. Быць такога не можа. Гасподь Бог ёсць на свеце. І ён рукавадзіць каждым чалавекам. Рукавадзіць. А ў яго ж пабіў гэтых людзей, падушыў. Ідзе перад бацюшкам кланяецца, хрысціцца, перад іконаю цэркаў ідзе. Ну, вот ужо ж знайшло на Беларусь. А мы ж як яго выбіралі, я сама латкі пляскала, каб Лукашэнка быў. А вы галасавалі за яго? Да. Чым узяў? Сатаною некаю. Шкада, што турэмным зняволеным забаронена карыстацца радыёпрыймачамі. Сын не пачуе словаў, што перадае яму маці. Але турэмныя муры не вечныя. Я б яму толькі жалаю, каб ён быў здаровы. Каб Бог яму паслаў здароўе і каб ён быў чалавекам, каб ён астаўся харошым чалавекам, якім ён да гэтай пары быў. Вот яму пажала. І здароўе яму, і яго сям'і. Яго сям'я тоже. І Святлана Павловна, дай Бог ёй здароўе, якая яна цярпліва. І сын, які яго харошы. Каб толькі здароўе, каб ён скарэй адтуль выйшаў. Боженька, міленькі. Памажы яму і гэтым усім астальным людцом, каб ізбавіцца ад гэтага страшнага іга, як ён налажыў на іх, што невінныя людцы страдаюць. Сказаў слова ў тюрму, а не па галаве, а не пячонкі даб'юць. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся на радзіму Анатолія Лябедзькі ў вёску Трылес, што на Стаўпетчыне. Да новых падарожжаў!